Каждый из них в чем-то превосходит нынешних адмиралов. Биг Мам принято считать немного слабее других Йонка. Все из-за того, что у нее есть ярко выраженная слабость. Она имеет относительно низкую скорость. Королевская воля Йонка. Рон показал напряженное выражение лица. Этот импульс повлиял и на его. Мышление Рона замедлилось. К счастью, даже если у Биг Мам есть королевская воля и дьявольский фрукт души, она все еще не способна реализовать свою огромную духовную силу в полной мере. Поэтому влияние на Рона находилось в пределах допустимого диапазона. В противном случае, по оценке Рона, обладая такой чудовищной духовной силой, Биг Мам смогла бы полностью подавить его, вплоть до неспособности двигаться. Это просто разные уровни. Если нынешний Рон столкнется с магом, обладающим характеристикой духа в 100 единиц, он полностью подавит его только своим духовным давлением. Другая сторона будет просто не в состоянии нормально кастовать магию. Даже с лица до фламинго сошла привычная злая улыбка. Наблюдая за Биг Мам, он был довольно сильно напряжен. В данный момент Биг Мам словно зверь, который вот-вот вырвется из клетки. Если до фламинго прямо сейчас поставить перед Биг Мам, вне всяких сомнений, он будет разорван в клочья за пару мгновений. Его способность дьявольского фрукта и воля вооружения просто не смогут сопротивляться мощи разъяренного Йонка. Это действительно ужасно. Дофламинго пристально наблюдал за Биг Мам. Даже если морской дозор сможет убить ее здесь, с их стороны определенно не обойдется без тяжелейших ранений, возможно даже кто-то будет убит. Он отказывается участвовать в таком. Дофламинго перевел взгляды на Рона. Сейчас Биг Мам опасна даже для адмирала, для Рона это несомненно еще более опасная ситуация, ведь Биг Мам безусловно будет нацелена на его. Думая об этом, Дофламинго не мог не злорадствовать. Рон внимательно наблюдал за Биг Мам. Биг Мам считается немного медленной, но это только с точки зрения тех, кто как и она стоит на вершине силы. Для остальных, ее скорость все еще невероятна. Стоя прямо напротив Биг Мам, Рон должен быть предельно сконцентрирован, ведь она может уничтожить не только его плоть. В случае малейшей неосторожности, даже душа Рона может не покинуть это поле битвы. Дьявольский фрукт души. Предстоящая битва с Биг Мам находится на грани его нынешних возможностей. Акайну и Айкидзи были предельно сконцентрированы на Биг Мам, они тоже четко осознавали, что будут главной боевой силой в предстоящей битве. Адмиралы уже были готовы принять атаку Йонка. Но, когда все взгляды были сосредоточены на Биг Мам, что-то появилось в небе. Что-то пролетело над головой Биг Мам и рухнуло под натиском чудовищной королевской воли. Кажется, это странная птица. Все внимание окружающих было сосредоточено на Биг Мам, только когда падающая птица была всего в 10 метрах над головой Йонка, ее все же заметили. Что? Айкидзи и остальные нахмурились. Остановите это. В этот момент Рон громко закричал и мгновенно отправил лезвие ветра в направлении падающей птицы. Даже адмиралы еще не успели отреагировать. Но птица была уже очень близко к Биг Мам, лезвие ветра заблокировала массивная рука. Птица упала, ее живот сразу же треснул, оттуда показалось зеркало. Из зеркала высунулась рука и прикоснулась к Биг Мам. Сразу после этого, зеркало покрылось рябью, поглощая тело Биг Мам. Плохо. Увидев эту сцену, Айкидзи и Акайну одновременно воскликнули, без колебаний начиная атаку, но было уже поздно. Когда их атаки достигли зеркала, фигура Биг Мам уже исчезла, лед и магма с запозданием уничтожили зеркало. Это. Все ошарашенно замерли на месте. Рон вздохнул и убрал волшебную палочку. Он не забывал, что у пиратов Биг Мам есть брюле, владеющая дьявольским фруктом зеркала, и всегда был на чеку, до этого момента. Под давлением королевской воли Биг Мам, мышление Рона замедлилось и чтобы минимизировать угрозу своей жизни, он полностью сосредоточился на самой Биг Мам, поэтому отреагировал слишком поздно. Когда Рон заметил зеркало в животе странной птицы, было уже слишком поздно, Биг Мам подсознательно заблокировала лезвие ветра, выпущенное практически мгновенно. Рон посмотрел на Акидзи и остальных. Два адмирала, два кандидата в адмиралы. Будучи окруженной таким составом, Биг Мам все еще смогла сбежать. Чем они занимались? У Акайну и Акидзи были каменные лица. Когда Рон посмотрел на них, адмиралы заскрежетали зубами, но им было нечего ответить. Моментом ранее, яростный импульс Биг Мам был просто чудовищен. Вот-вот должна была разразиться ужасающая битва. Даже адмиралы полностью сосредоточили свое внимание на противнике и не были готовы к настолько неожиданной ситуации. Глава 194. После войны. 1519 год по общему морскому календарю. Также известный как 21 год от начала эпохи пиратов. В этом году произошло довольно много интересных событий. Например, получение титула Шичибукая Сильвербиллом, а затем его потеря всего через несколько месяцев, из-за отказа участвовать в принудительном созыве Шичибукаев. Но самым главным событием была война Тоттелленда, разразившаяся в Новом мире. Это самая жестокая битва пиратов и дозора, с момента начала эпохи пиратов. Одна из сильнейших групп пиратов этого моря, сражалась с сильнейшими представителями морского дозора. В этой войне пираты Биг Мам были уничтожены. 4 конфетных генерала пали на пирожном острове, бесчисленные кадры были убиты и арестованы, сама Биг Мам сбежала и не показывается. Пираты Биг Мам, могучая группа пиратов, словно истинный император, повелевавшая новым миром, прекратила свое существование в этой бурной эпохе. Конечно же, мировое правительство растиражировало новости об этой битве по всему миру. В новостях, естественно, не было никаких упоминаний о древнем оружии, на первый план ставилось стремление к справедливости. Говорилось о том, что мировое правительство изо всех сил старается успокоить эту хаотичную эпоху и готово в любой момент сражаться с Йонко и любыми другими сильными пиратами. В новостях ярче всего описывались подвиги Акайну и Акидзи, были упоминания практически о каждом вице-адмирале. Что касается шичибукаев, они заслужили всего пару строчек. Немного больше внимания уделялось лишь шичибукаю магу Рону. Описание, хотя очень краткое и простое, но предельно ясное. Он помог морскому дозору убить конфетного генерала и нанес несколько других потерь пиратам Биг Мам. Уничтожение пиратов Биг Мам несомненно поразило весь мир. Такое важное событие, даже нескольких строчек было достаточно, чтобы прославиться на весь мир, о Роне говорили бесчисленные люди. По сравнению с обычными людьми, как теневые, так и официальные силы этого мира, смогли получить более подробную и правдивую информацию об этом событии, через свои каналы. В этой информации, имя Рона сияло в десятки раз ярче, чем в газетах мирового правительства. Смерть всех 4 конфетных генералов, связана с Роном. Полное уничтожение пиратов Биг Мам смогло произойти именно из-за Рона. Он нанес им просто неисчислимые потери и не дал сбежать в последний момент. Если бы в самом конце адмиралы не были немного невнимательны, позволив Биг Мам бежать с помощью странной способности, даже она скорее всего пала бы в этой войне. Шичибукай, маг Рон. Бесчисленные силы этого мира четко запомнили имя Рона. Ранее Рон никогда не бывал в новом мире, поэтому лидеры всех сил нового мира не испытывали никакого страха и даже слегка презирали Рона. Но после этой войны, их отношение резко изменилось. Теперь они относились к Рону со страхом и трепетом. Этот Шичибукай определенно крайне опасен. Возможно, он может быть сопоставим с персонажем вроде Соколиного глаза Михаука. Сразу после выхода в море имя Михаука гремело по всему миру. Он сокрушал одного прославленного мечника за другим, пока от его руки не пал величайший мечник в мире. В тот момент слава Михаука достигла пика. Далее последовала битва с одним из 4 императоров Рыжим Шанксом, закончившаяся ничьей. Это еще сильнее укрепило положение Михаука. С того момента, практически все мечники мира окончательно признали Соколиного глаза, как величайшего мечника в мире. Хотя Соколиный глаз не имеет мощных сил под своим командованием и влияния во всем мире, как любой из 4 императоров, но все же способность на равных сразиться с одним из них ставит Михаука на вершину моря. Теперь слава Шичибукая мага Рона, который чуть старше 20 лет, начала греметь по всему миру. На своем пути Рон сокрушил всех врагов и не потерпел ни одной неудачи, достигнув позиции одного из сильнейших шичибукаев. Сделав еще один шаг вперед, он может стать существованием, сравнимым с соколиным глазом. Набор у корабля морского дозора. В просторной комнате. Дофламинго сидел на диване, с ухмылкой читая газету. Фу-фу-фу, мировое правительство скрыло много всего. Это не так. Рон сидел напротив Дофламинго. Без адмиралов и кандидатов в адмиралы я не смог бы убить конфетных генералов. Именно морской дозор определил исход этой войны. Ты прав, морской дозор действительно ужасает. Дофламинго отбросил газету. Величайшая сила этого моря, Шичибукай. Йонка. Нет. Морской дозор является истинным повелителем моря. Сказав это, Дофламинго сделал паузу и с усмешкой посмотрел на Рона. Кстати, побег Биг Мам, это было за пределами твоих ожиданий, не так ли? Как бы красочно ни расписывали в газетах подвиги морского дозора, Биг Мам несомненно сильнее всего ненавидит именно тебя, конечно, за исключением человека, стоящего за всем этим. Ха-ха-ха, Рон рассмеялся. Я, конечно же, не думал, что Биг Мам будет обязательно убита на этой войне. Не забывай, Кайда был захвачен морским дозором несколько раз, но они так и не смогли ничего поделать с ним. Но ее побег действительно доставляет некоторую головную боль. Дофламинго усмехнулся. У тебя действительно должна быть сильная головная боль. Хотя пираты Биг Мам стали историей, но пока существует сама Биг Мам, над тобой и твоими силами все еще нависает огромная угроза. Не так уж и просто придерживаться образа праведника. И те методы, к которым ты прибег в битве, действительно способны вызвать крайнюю ненависть. Фу-фу-фу. Дофламинго злобно рассмеялся. Рон промолчал, мягко поднял хрустальный бокал, неспешно выпил и вернул его на стол, словно вообще не беспокоился об угрозе со стороны Биг Мам. Однако Дофламинго знал, что это простая иллюзия. Если бы Биг Мам была убита морским дозором, они не могли бы вот так спокойно сидеть лицом к лицу. Он скорее всего уже думал бы о способах защиты от Рона. Но теперь нет необходимости настороженно относиться к Рону, ведь прямо сейчас он усиленно думает о том, какие меры необходимо принять против Биг Мам. Воспользовавшись данной ситуацией, Дофламинго даже мог бы получить определенную выгоду от Рона. Сильвербилл не ответил на принудительный созыв и был лишен титула Шичибукая. Мировое правительство просит нас разобраться с ним, что думаешь насчет этого? Дофламинго постучал по столу и взглянул на Рона. Рон спросил с некоторым интересом. Ты пойдешь? Конечно нет. Дофламинго усмехнулся. Пусть морской дозор разбирается с этим. Это не обязательная задача. В лучшем случае я просто предоставлю им немного информации. Кроме того, я не думаю, что этот Билл заслуживает моего внимания. Получив новость о принудительном созыве Шичибукаев, у Билла даже не было смелости ступить на святую землю. Как обладая такой слабой волей, можно мечтать о господстве в море. С момента получения титула Шичибукая, вы уже должны быть готовы стоять лицом к лицу с мировым правительством на их территории. Получил титул Шичибукая и так просто отказался от его, не сумев извлечь никакой выгоды. С таким подходом, Сильвербилл никогда не станет важной фигурой в этом море. Дофламинго немного знаком с Биллом. Этот человек работает с Тесоро и имел определенное сотрудничество с семьей Дон Кихот. Раньше он ощущал, что в Билле есть что-то, но теперь кажется, что сильно переоценил его. Кстати, Рон, теперь Биг Мам несет практически неизбежную угрозу твоим силам. Силы под моим командованием распространены по всему миру. С помощью семьи Дон Кихот, ты можешь легко рассеять свои силы, тогда угроза Биг Мам не будет так страшна. Дофламинго пристально смотрел на Рона, глаза под очками сияли. Хотя личная сила Биг Мам просто ужасает, но теперь у нее нет таких огромных сил и влияния. Это лучший выход для тебя, Рон. ты намерен поглотить мою гильдию?» Холодный взгляд Рона устремился на Дофламинго. Глава 195. Король и Джокер. «Конечно нет». Дофламинго улыбнулся. «Поглотив Арбалес, мои силы тоже рискуют попасть под удар. Хотя пираты Биг Мам теперь очень немногочисленны, но сама Биг Мам все еще способна принести мне большие проблемы. Я говорю о том, что мы могли бы перейти к более плотному сотрудничеству. Сейчас наше сотрудничество основывается на невмешательстве в дела друг друга, мы просто предотвращаем возможные потери, но не получаем большой выгоды. Без случая более плотного сотрудничества, все было бы иначе». Дофламинго чуть наклонился вперед. «Например, есть силы, с которыми нам не очень удобно иметь дело, мы могли бы позаботиться о проблемах друг друга. Вдобавок, Арбалес мог бы получать от семьи Дон Кихот любую необходимую информацию. Кроме того, сфера влияния семьи Дон Кихот будет открыта для гильдии Арбалес, в разумных пределах, конечно же». Рон взглянул на Дофламинго. «Говоря о силах, с которыми мне трудно иметь дело, ты имеешь в виду морской дозор и Сейферпол?» «Именно». Дофламинго продолжил. «Нам обоим необходимо поддерживать определенные образы. Я должен быть честным и надежным брокером, а ты праведным человеком. По моему мнению, наше сотрудничество будет просто идеальным. Самое важное в данной ситуации, я могу обеспечить безопасное убежище твоим силам». Дофламинго медленно сказал. «Как только мы станем настоящими партнерами и начнем плотное сотрудничество, наши силы будут развиваться гораздо быстрее, чем раньше. Со временем, вместе мы даже сможем противостоять Йонка, я уверен в этом». Рон задумчиво посмотрел на Дофламинго. Через несколько секунд Рон равнодушно ответил. «Я слышал, что твои элитные офицеры именуются в соответствии с мастями игральных карт, а ты сам являешься Джокером». «Фу-фу-фу, да, разве мне это не подходит?» Рон покачал головой. «Нет, это идеально подходит человеку вроде тебя, но мы говорим об игральных картах, 4 масти, Джокер, но где же тогда король?» Дофламинго громко рассмеялся. «Фу-фу-фу, фу-фу-фу, понимаю, конечно же я не ошибся в тебе, Рон. Твои амбиции выходят далеко за пределы обычного шичибукая. Я надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным». Рон взглянул на Дофламинго, спокойно встал и вышел из комнаты. После ухода Рона, улыбка постепенно сошла с лица Дофламинго. Джокер против короля. Рон хочет быть королем. Но кто из них будет истинным королем? Под маской короля может оказаться простой шут, а под маской шута – истинный король. Рон вернулся в свою комнату. Он подошел к окну, сложил руки на груди и задумчиво посмотрел на море. Все идет по плану. Побег Биг Мам не стал слишком большой неожиданностью для Рона, и это не помешает его дальнейшим планам. Именно ее побег помог начать более глубокое сотрудничество с Дофламинго. Для нынешнего Рона, просто уничтожить Дофламинго не так уж и сложно. Но Рон хотел не просто убить Дофламинго, он хотел поглотить его активы, огромные активы. В сложившейся ситуации, Дофламинго хотел склонить Рона к сотрудничеству и переложить на его некоторые проблемы семьи Дон Кихот. Образ праведника ограничивает Рона, но у Дофламинго тоже есть свой образ. Он честный и надежный брокер, это тоже ограничивает его действия. Это было в пределах ожиданий Рона. Что касается угрозы самой Биг Мам. Если он разместит более сотни магических башен в Дрессрозе и все они будут развязывать как минимум магию третьего порядка и даже четвертого, каким тогда будет столкновение с Биг Мам? Рон не мог не думать об этом. Отличная способность полета и перестановка координат. Безграничная духовная сила и непрекращающаяся бомбардировка противника. Скорее всего, он все еще не сможет сломать защиту Биг Мам, но этого должно быть вполне достаточно, чтобы прогнать ее с острова и сдерживать на окраине Дрессрозы сколько угодно времени. Для постройки такого количества магических башен, необходимо просто невообразимое количество кайросики, но семья Дон Кихот как раз обладает такими ресурсами, Фабрика «Смайл» построена полностью из кайросики. Просто разобрав ее, можно создать десятки магических башен. К тому времени, Рон обретет основу в новом мире. Даже Йонка не смогут легко встряхнуть его позицию. Рон официально войдет в число высших сил этого моря, в то время он все еще будет Шичибукаем, но возможно многие уже начнут называть его пятым императором. Конечно, взойдя на вершину мира за счет магических башен, он все еще будет иметь довольно шаткий фундамент. Повышение личной силы важнее всего. На данный момент, общие от Рона достигли 137 единиц. В этой войне, Рон получил 4 достижения высокого уровня, бог смерти, настоящая битва рядом с вершиной и за кулисами. Достижение бог смерти требует убийства 10 тысяч противников в одной битве. На стороне пиратов Биг Мам было около 20-30 тысяч пиратов. Масштабная магия Рона нанесла противнику просто чудовищные потери. Настоящая битва и рядом с вершиной, эти два достижения требовали убить пиратов с наградами более 500 и более 800 миллионов белли. В последнем столкновении, конфетный генерал Крейкер с наградой более чем 800 миллионов белли, был убит именно Роном. В этой цепочке есть еще более высокое достижение, взирая на море, требующее убить пирата с наградой более чем в миллиард белли. Это достижение тоже могло быть получено, но, к сожалению, в последнем столкновении, Катакури был сокрушен одновременной атакой Айкидзи и Акайну, у Рона просто не было шанса вмешаться. И последнее достижение за кулисами требовало сокрушить мощную силу, действуя из-за кулис, силой одного из Йонка, несомненно соответствовали этому условию. Эти 4 достижения принесли Рону 12 от. Теперь его общая характеристика духа достигла 274 единиц, из них 137 от достижений, 50 от отпечатка магического закона, 44 от практики, 30 от поглощения дьявольских фруктов и 13 от резонанса. Бонус от резонанса постепенно растет, нами и остальные усердно практикуют, становясь все сильнее и сильнее. Со временем Рон будет получать все больше и больше пользы от этого. Магия пятого порядка все еще за пределами моих способностей. Теперь самую мощную прибавку к силе может дать магия пространства и нежити. Рон задумался. Магия нежити второго порядка не кажется слабой, но и сильной ее тоже не назовешь. Это, конечно же, не может привести к значительным изменениям в силе. Но магия нежити третьего порядка должна быть очень сильной, она определенно будет иметь ужасающий эффект. Вечная магия защиты третьего порядка уже была довольно возмутительна, даже удар Крейкера в полную силу не имел никакого эффекта. Броня небытия способна сопротивляться даже некоторым ударам Йонка. Силу магии пространства вообще не стоит обсуждать. Довольно ограниченное заклинание первого порядка «Перестановка координат» уже принесло Рону огромную пользу. Трудно даже представить влияние магии пространства второго и третьего порядка. Но исследование рун магии пространства сделало Рона немного беспомощным, весь его предыдущий накопленный опыт был просто бесполезен. Магия пространства, на данный момент вполне достаточно перестановки координат. Возможно, стоит исследовать магию нежити, неизвестно, какие сюрпризы может преподнести магия нежити третьего порядка. Рон задумался, определяя направление будущих исследований. Глава 196. Глава 196. Разрыв. Дресс-Роза. Королевский дворец. Удивительно. Под управлением пирата и брокера теневого мира, Дресс-Роза стала страной, наполненной радостью и теплом. Рон стоял у окна, глядя на шумные и яркие улицы Дресс-Розы. За этим теплом и светом, сокрыты холод и тьма. Источником этой тьмы является специальный офицер семьи Дон Кихот Сахарок, обладающая ужасающей способностью обращать людей в игрушки. Естественно, Рон прекрасно знает об этом. Он отправился в Дресс-Розу по приглашению Дофламинго. Нынешний Рон не боялся попасть в засаду многочисленных офицеров семьи Дон Кихот. За исключением неожиданной атаки кого-то уровня адмирала или Йонка, Рон имеет абсолютную уверенность в своей способности отступить, даже если на него нападет сразу 5 противников уровня дофламинго. Это уверенность пользователя пространственной магии. Фу-фу-фу, в сравнении с манипуляцией огромным теневым миром, управление небольшой страной не вызывает больших проблем. Кстати, ты тоже скоро завершишь захват Алабасты. Хотя это королевство довольно бедно и расположено за пределами нового мира, но его территория, количество граждан действительно огромны, Дресс-Роза далеко позади. Дофламинго стоял рядом с Роном и тоже смотрел в окно. Рон отрицательно покачал головой. «Не нужно сравнивать меня с собой. Мое положение полностью отличается. Я праведник, защищающий Алабасту. Ты же захватил власть в Дресс-Розе посредством насильственного переворота». «Нет, нет, нет». Дофламинго покачал головой и улыбнулся. «Ко мне это тоже не относится. 800 лет назад Дресс-Розой правила моя семья Дон Кихот. Мы просто переложили управление королевством на другую семью. Я забрал то, что принадлежит мне по праву». Дофламинго посмотрел в небо. «Уже довольно поздно, у меня есть дела. Пока отдохни, а завтра мы обсудим сотрудничество». Все же эта прогулка с дозорными была довольно утомительной. Фу-фу-фу. Дофламинго развернулся и ушел. Рон продолжал равнодушно смотреть в окно. После ухода Дофламинго, 4 красивых молодых девушки вошли в комнату, немного испуганно глядя на Рона. «Мистер Рон, судя по всему, это были служанки, подобранные лично Дофламинго. Столкнувшись с таким же Шичибукаем, как и Дофламинго, они естественно испытывали некоторый страх. Рон был совсем не против того, чтобы красивые девушки помогли ему помыться и одеться. Конечно, даже если Рон был уверен в том, что Дофламинго не готовит никаких мелких трюков, он все еще внимательно наблюдал за королевским дворцом с духовной точки зрения. Дофламинго неторопливо шагал по коридору. Вслед за Дофламинго по потолку ползла непонятная липкая масса, через несколько мгновений она упала с потолка. Дофи. Рядом с Дофламинго появился элитный офицер семьи Дон Кихот Трибал, в его глазах мелькнул холодный свет. «Нужно. В этом нет необходимости». Дофламинго покачал головой и улыбнулся. «Теперь нам не нужно заботиться о Роне, ведь он стал целью Биг Мам. Кроме того, наша засада скорее всего будет бесполезна. Этот парень крайне умен, его способности невероятно проблемны. Мы просто используем силу Рона для удовлетворения потребности семьи, а потом, можно будет продать его Биг Мам по неплохой цене». Услышав слова Дофламинго, Трибал усмехнулся. «Теперь это действительно не требует наших усилий. Хе-хе, Биг Мам умудрилась сбежать от 2 адмиралов. Этот парень точно не ожидал такого развития событий. Убить Йонка крайне трудно. Как протекает производство искусственных дьявольских фруктов? Никаких проблем. Сделка с Кайда должна пройти без сюрпризов. Верга совсем скоро отправится в новый мир и займет должность командира базы. Фу-фу-фу. С его властью будет возможно без проблем получить множество полезной информации и скрыть некоторые действия. Он столько лет скрывался в дозоре, теперь настало время пожинать плоды. Хе-хе-хе». Рон спокойно смотрел в потолок, лежа в ванне. В отличие от воли наблюдения, с духовной точки зрения не только взгляд может проникнуть куда угодно, но и любые звуки могут быть услышаны. Разговор Трибала и Дофламинго естественно не скрылся от Рона. Но выражение лица Рона оставалось абсолютно равнодушным, никаких колебаний. Это было ожидаемо. Рон был бы крайне удивлен, если бы Дофламинго действительно собирался наладить с ним честное сотрудничество. Такой человек всегда пытается получить максимальную выгоду. Использовать способности Рона на максимум, а потом продать его – это действительно ожидаемый выбор. Конечно же, этим идеям не суждено сбыться. Через несколько дней Рон покинул Дресс-Розу. Рон пересекся со всеми элитными офицерами, и новость о его присоединении распространилась среди обычных офицеров. Первое требование Дофламинго было крайне простым. Рон должен помочь семье Дон Кихот справиться с одной теневой силой, заключившей с ними сделку. Прямой удар по ним, может повлиять на авторитет Дофламинго как брокера, но Рон может устранить их без всяких последствий. Хотя лидер этой силы не пират, но все же он имеет награду в 70 миллионов белли и является разыскиваемым преступником. Рону не нужно было двигаться самому. После передачи приказа Арбалесу, менее чем за полмесяца эта сила была полностью уничтожена, попутно даже удалось получить приличную выгоду. Первое сотрудничество прошло просто идеально, Дофламинго отправил Рону еще одну партию кайросики. Прошло еще полмесяца, Биг Мам атаковала базу Арбалеса. По договоренности с Дофламинго, люди Арбалеса были эвакуированы заранее, в том числе нами и Робин, на базе остался только Рон. Рон понимал, что Биг Мам обязательно придет. Он остался на базе для того, чтобы понять свой разрыв с Йонко, имея полную поддержку магических башен. Мощь базовой магии четвертого порядка не уступает атакам адмиралов, а особая магия холода четвертого порядка, сравнима с ударом адмирала в полную силу. Заручившись поддержкой магических башен, Рон обрел уверенность. Рон хотел увидеть, способен ли он противостоять Йонко с нынешним количеством магических башен. В итоге, Рон вступил в ожесточенную битву с одним из Йонко. В этом чудовищном столкновении остров был практически полностью разрушен. К сожалению, Рон все еще не был способен устоять в битве с Йонко. Перед лицом этого чудовища в человеческой шкуре, даже имея поддержку многочисленных магических башен, Рон находился под огромным давлением. Подавление противника и отражение атаки, об этом даже не стоит говорить. С одной стороны, личная сила Рона все еще не достигла уровня Йонко. С другой стороны, магических башен было недостаточно. В этой битве, хотя Рон потерпел неудачу и был вынужден сбежать, но он все еще смог сделать примерное суждение, с более чем сотней магических башен и магами, помогающими манипулировать ими, он действительно будет способен подавить Биг Мам. Все же, количество может привести к качественным изменениям. На таком уровне, реализация тактики человеческого моря действительно невозможна, но это относится только к людям с обычной силой. Даже обладая огромной численностью, они просто не способны поколебать существование, стоящее на вершине моря. Но для людей, обладающих большой силой, ситуация отличается. Дофламинго. Скорее всего, он будет уничтожен Кайдо в одно мгновение. Но если было бы сразу 10 Дофламинго, атаковав в полную силу, они конечно не смогли бы победить Кайдо, но продержаться намного дольше уже не было бы проблемой. А что если объединится сотня или даже несколько сотен Дофламинго? Что если они одновременно используют пробуждение до крайности и постараются изо всех сил связать Кайдо, при этом координируя свои действия? Сможет ли Кайдо вообще пошевелиться? Глава 197. Действия сторон. Битва Рона и Биг Мам встряхнула мир. Мир трепетал от мысли о том, что один из повелителей нового мира был практически полностью сокрушен морским дозором. В то же время, сила, проявленная Шичибукаем Роном, тоже породила немалые волны. Мало того, что Рон смог отступить без особых проблем, но он даже вступил в полноценную битву с Биг Мам, во время которой был практически уничтожен целый остров среднего размера. Маринфорд. Сенгоку сосредоточенно читал документы, расположенные на столе, демонстрируя крайне мрачное выражение лица. Биг Мам. Би этой операции по уничтожению пиратов Биг Мам, побег самой Биг Мам был их самым большим просчетом. Йонко, потерявший своих подчиненных и свободно блуждающий по просторам моря, это несомненно, крайне ужасная ситуация. Сейчас она просто атаковала базу Рона, но в следующий раз, куда обрушится гнев Шарлотты Линлин? Какой остров будет уничтожен следующим? Если Биг Мам решит сеять бессмысленные разрушения, причиненный ущерб будет слишком велик. Блуждающий Йонко, это ужасно. Кизару сидел на диване и, как всегда, неторопливо попивал чай. В прошедшей операции, Барселина отвечал за движение других Йонко и не получил никаких заслуг или славы. Естественно, Проблемы этой операции тоже не оказали на Кизару никакого влияния, поэтому он так расслабленно говорил об этом. Необходимо как можно скорее поймать ее и запереть в Импилдауне, со временем ущерб будет только расти. Ах, Аокидзи сидел рядом, его голос был крайне мрачным. Для начала нужно знать ее точное местоположение. Одного адмирала недостаточно для подавления Йонка, должно выдвинуться как минимум двое из них. Но если сразу два адмирала отправятся в длительную погоню за Биг Мам по всему миру, у морского дозора могут возникнуть большие проблемы. Аокидзи очень хотел спросить у мирового правительства, зачем было идти против одного из Йонка, не будучи полностью готовыми. Кроме того, Сайферпол вообще не оказал никакой поддержки, заботясь только о древнем оружии. Столкнувшись с Биг Мам, Рон был вынужден отступить. У него просто не было возможности проконтролировать ее передвижение. Сынгоку обеспокоенно сказал: «Это ожидаемая ситуация. В конце концов, сила Рона ограничена. Он был вынужден отступить и не мог отследить ее движение. Я должен отправиться лично», — Аокидзи ответил. «Без нашего вмешательства, будет просто никому остановить буйство Йонка». Сынгоку кивнул. «Хорошо. С этого момента, ты несешь полную ответственность за отслеживание Биг Мам. Твои обязанности будут временно распределены между вице-адмиралами штаба. Если возникнет что-то серьезное, я лично займусь этим. Отслеживание блуждающего Йонка, такая задача не может быть выполнена за несколько дней. Скорее всего, это будет довольно долгосрочная и тягучая погоня. Аокидзи должен найти подходящую возможность получить поддержку второго адмирала и сокрушить Биг Мам на каком-то острове». Рон сидел в кресле, держа в руке Дён-Дён Муши, по другую сторону был адмирал Аокидзи. «На данный момент, у меня не так много информации о Биг Мам». «Я понял. Биг Мам должно быть все еще нацелена на тебя, будь осторожен». Крайне серьезный голос Аокидзи прозвучал из Дён-Дён Муши. Рон беспомощно ответил: «Я могу без особых проблем сбежать от Биг Мам, но охотники на пиратов, находящихся под моим командованием, могут попасть в крайне тяжелое положение. Теперь ситуация будет немного проще, ведь я буду постоянно на хвосте у Биг Мам. В случае крайней необходимости, ты можешь попросить убежище у морского дозора, я обсужу этот вопрос с маршалом». Голос Саакидзи был доброжелательным. «Морской дозор, естественно, никогда не будет помогать силам обычного Шичибукая, но Рон был другим. Подчиненные Рона не были пиратами, он собрал под своим началом охотников на пиратов. Хотя многие дозорные недолюбливают их, но деятельность охотников на пиратов все еще нельзя отрицать. Обычно охотники на пиратов склонны к хаосу и беспорядкам, но под единым управлением Рона они стали намного более организованными и дисциплинированными, чем раньше. Существование Рона и его сил никак не противоречит морскому дозору». «Спасибо». Рон кивнул и отключил Дён-Дён Муши. Как только разговор завершился, в комнату вошла Робин. «Что насчет Кайросики? Сколько было потеряно? Удалось вернуть большую часть?» «Судя по всему, пираты Биг Мам не мародерствовали после битвы. Потери касаются только Кайросики, поврежденного в битве». Держа в руках документ, Робин отчиталась перед Роном. «Битва Рона и Биг Мам. За возможность четко судить о том, сколько магических башен необходимо для противостояния Йонка, Рону пришлось заплатить определенную цену, а именно, пришлось оставить магические башни на уничтоженном острове. Заранее были эвакуированы только панеглифы. К счастью, Биг Мам нет никакого дела до Кайросики. Если бы на ее глаза попался панеглиф, она, возможно, забрала бы его, но простые куски Кайросики были брошены на останках острова». «Отлично». Рон кивнул, взял чашку чая и неторопливо выпил. «Сила Йонка действительно чудовищна. Под ее мощными атаками Кайросики крошилась словно обычный камень. Потери были довольно велики. Да, вдобавок Арбалис остался без базы. В ближайшее время мы не сможем вернуться на остров, не говоря о чудовищных разрушениях». Робин кивнула. Рон рассмеялся. В этом нет никакой проблемы, совсем скоро у нас появится новая база, пусть Биг Мам забирает себе останки этого острова. В конце концов она все еще Йонка, мы должны дать ей немного лица, хе-хе-хе. Глаза Робин замерцали. Ты наконец-то собираешься нанести удар по дофламинго? Да, совсем скоро. Рон наклонился вперед, руки легли на стол. Я должен как можно сильнее обозначить свое присутствие в семье Дон Кихот. Робин наклонила голову. План действий против дофламинго откладывался уже несколько раз. Теперь угроза Биг Мам стала еще более явной. Дофламинго может предать тебя в любой момент. Нет, теперь Биг Мам не будет бросаться на меня при любой возможности. Рон покачал головой. Хотя я проиграл битву, но все же дал ей понять, что просто так убить меня не получится, ей придется планировать засаду и подготавливаться заранее. Вдобавок, теперь у нее на хвосте Аакидзи. В ближайшее время Биг Мам не будет предпринимать ничего против меня. Именно это было одной из целей моего столкновения с ней, я показал Биг Мам, что со мной не так-то легко иметь дело. Робин глубоко вздохнула и удивленно ответила. Я не ожидала, что это произойдет так быстро. Теперь даже столкнувшись лицом к лицу с одним из Йонка, мы не беспомощны. Рано или поздно это должно было произойти. Рон усмехнулся и постепенно стал серьезным. Йонка довольно большая преграда, но все же ее можно преодолеть. Теперь это может стать опасным для вас. В ближайшее время Биг Мам не будет лично действовать против нас, но это не касается пиратов Биг Мам. Хотя они были практически полностью уничтожены, но все же кому-то удалось сбежать, а некоторые находились за пределами Тоттелинда в момент атаки. Для действий против меня, у них конечно же недостаточно сил, поэтому они могут попытаться предпринять что-то против вас. Сказав это, Рон сделал паузу и показал крайне серьезное выражение лица. В ближайшее время вы должны держаться вместе, я запрещаю вам действовать в одиночку. Робин кивнула. Рон откинулся на спинку кресла и расслабленно сказал. Потерпите до уничтожения дофламинго и создания новой базы. К тому моменту, даже если морской дозор не нейтрализует Биг Мам, она уже не будет представлять для нас такой угрозы. Глава 198. Хаотичная эпоха. Ввиду последних событий, море уже было довольно неспокойным, но эта эпоха словно была намерена бушевать как никогда раньше. В новом мире произошло еще одно большое событие. Малоизвестный ранее член пиратов Белоуса восстал против своей команды, убив Татча, командира 4-й дивизии пиратов Белоуса. Мир вновь содрогнулся. Первые 5 командиров дивизии пиратов Белоуса имеют позицию аналогичную 3 бедствиям пиратов Зверей и конфетным генералам пиратов Биг Мам. Все они, несомненно, являются знаковыми фигурами нового мира.